Глава 6. Как Гарри предвидел, Клэр с триумфом выступала в 22-м клубе. Она выполняла свой номер в маске, и в программе было объявлено «Карманная воровка в маске». Только один Гарри знал, почему у нее возникла необходимость скрывать свое лицо. Маска, к тому же, добавляла элемент таинственности, и члены клуба осаждали метрдотеля, стремясь узнать, такое ли красивое у воровки лицо, как и фигура. Гарри был удивлен легкостью и непринужденностью Клэр, которая ходила между столов, разговаривала с посетителями и опустошала их карманы. Только в конце представления украденные предметы возвращались их владельцам. Разумеется, все были настороже, но Клэр всегда удавалось что-то стянуть, и эта дуэль придавала особую остроту ее номеру. Через месяц после начала выступлений Клэр по обыкновению вернулась в час, но вместо того, чтобы бесшумно раздеться, как это она всегда делала, она ворвалась в спальню и разбудила Гарри. «Милый, проснись!» — воскликнула она, усаживаясь на кровать и зажигая свет. «У меня новость есть, невероятная!» Гарри сел на постели и ошарашенно заморгал. «А? Что?» «Ты никогда не отгадаешь. Я буду выступать в театре в ревю». «Что?» — воскликнул он, внезапно сразу же проснувшись. «Ты хочешь выступать в театре? А кабаре?» «Разумеется, кроме кабаре. В 20:30 я буду выступать в театре, а потом в 23:00 в 22-м клубе. Это очень легко». «Ну что ж, тем лучше», — сказал Гарри, опускаясь на подушку. «Это лучше для нас обоих. Теперь-то мы разбогатеем. Я уже подписала контракт на 150 фунтов в неделю. Лемон мне сказал, что я смогу откладывать по крайней мере 30 фунтов, не облагаемых налогом. Это замечательно!» Да, конечно, это было замечательно. И Гарри старался поддержать ее энтузиазм, хотя новость его подавляла. Клэр танцевала по комнате такая счастливая, какой он ее никогда не видел. Потом она начала раздеваться. «Хватит нам этой крысиной норы!» — заявила она, натягивая ночную сорочку. «Завтра же поедем смотреть квартиру на Парк-Лейн, о которой нам говорил Алан. Ее можно снять за 15 фунтов в неделю со всей обстановкой». «Алан?» Она называла самого Симпсона по имени. «Нечего и говорить. Женщины, очевидно, устраиваются проще, чем мужчины, если они знают, с чего начать». Он работал у Симпсона уже целый год, но даже и не думал о такой фамильярности. «Потом продадим Ягуар. Морис сказал мне сегодня днем, что сможет достать Кадиллак за 1500 фунтов. И он это сделает, ты представляешь? Алан задохнется от зависти». Она прыгнула на кровать и обняла Гарри. Гарри был расстроен. Снова пропасть между их доходами. Нечего и надеяться нагнать ее. 150 против 15. Положив голову на плечо, Гарри, Клэр продолжала. «Я понимаю тебя, мой милый. Ты злишься, но нужно быть разумным. Ты никогда не брал у меня денег. Сейчас времена изменились. Позволь мне тебя финансировать. Устраивай свое собственное дело и начинай самостоятельную работу. Я уже говорила об этом с Валом. Он мне сказал, что если ты не возобновишь контракт с Аланом, ты сможешь выполнять ту же работу для театра, и Алан будет вынужден платить тебе больше. Помимо этого, у тебя будут другие заказы». «Да, но я могу и не достичь успеха. Симпсон без труда найдет кого-нибудь другого на постоянную зарплату, а сейчас я имею по крайней мере 15 фунтов в неделю». 15 фунтов, — сказала раздраженно Клэр. — Если бы ты работал самостоятельно, ты бы зарабатывал сотни. Но я рискую вообще ничего не заработать. Нужно, чтобы хотя бы один из нас думал о будущем. Ты думаешь о нем слишком много. Мой контракт позволяет нам без хлопот жить по меньшей мере год. Я буду финансировать твою студию в Уэст-Энде. Когда мой номер потеряет успех, ты будешь зарабатывать нам на жизнь. Это разумное решение, как мне кажется. Конечно же, это было разумно. Однако Гарри очень не хотелось брать деньги у Клэр. «Но есть еще Муни», — сказал он Клэр, стараясь найти причины, чтобы отказаться, не рассердив ее. «Если я не возобновлю контракт, он окажется без работы. Муни? Я наблюдала за твоим Муни. Он целые дни проводит на сцене, пощипывая танцовщиц. Его нужно уволить. Ты и так слишком долго его содержал». «Нет, я не могу», — сказал Гарри шокированно. «В конце концов, благодаря ему я...» «Глупости! Он даже не знал, что ты его фотографируешь. Позволь мне самой урегулировать это дело. Все, о чем я тебя прошу, это предоставить мне возможность найти для тебя прекрасную студию. Я уверена, что Джонни Рэнд, наша главная звезда, сделает тебе рекламу. Вал тоже поможет. Ты добьешься успеха. Я уверена». В конце концов, ей удалось вырвать у него робкое согласие, но этого для нее было вполне достаточно, чтобы начать действовать. Через несколько дней она сообщила ему, что нашла студию на очень хорошей улице и квартиру на Парк-Лейн. Цены были астрономические, но Клэр удалось уговорить Гарри подписать контракт. Студия оказалась именно такой, о которой он всегда мечтал, но цена его ошеломила. «Ну что такое 17 фунтов в неделю?» — воскликнула Клэр. «Мы можем себе это позволить. Скоро будешь зарабатывать в 10 раз больше.